Договорить он не успел, потому что Станислав ухватил того за горло. Десятки защитных покров четвертого, пятого и даже шестых уровней разлетелись на тысячи синих осколков за пару мгновений, не оказав сильного сопротивления. Со стороны казалось, что даже сотни подобных артефактов не смогут устоять против мощи лунарианца. Станислав сдавил шею предателя до характерного хруста, а затем бросил обмякшее тело бойца, бегущего к носу катера, словно тряпичную куклу. Бросок оказался настолько устрашающим, что командира буквально размазало по лопающимся один за другим защитным покровам. Предателю повезло, он продолжил полет вперед в живом состоянии. Промчавшись мимо капитанского мостика, он вылетел на нос катера и, ударившись о борт корабля, сделал сальто и перелетел за его пределы. Остальные выполнили приказ на отлично. Не стали медлить и выпрыгнули с катера в спешном порядке. Николай хотел остановиться, чтобы они не успели разбежаться, но там уже орудовали сумеречные охотники. Они буквально столкнулись нос к носу с некоторыми из предателей и прямо сейчас резали тех своим уникальным оружием. Цесаревич стал мрачнее тучи. И эта команда, с которой ему придется идти на задание, да это же настоящие маньяки-убийцы. Оставив сумеречных охотников в покое, он решил, что должен остановить Станислава, который уже успел разобраться с капитаном катера и двумя его помощниками. Он их буквально скрутил в бараний рог, но все же в этот раз оставил в живых. Станислав, приземлившись на палубе, он ворвался на капитанский мостик: «Остановись, дальше я сам». Стиснув зубы, он посмотрел в холодные глаза лунарианца, но не увидел в них ничего. Ни тебе злости или разочарования, ни радости, вообще ничего, словно эмоции покинули его, что было весьма странно. Когда Станислав дрался, он испытывал радость. Николай видел безумную улыбку. Жаль, что он не мог взглянуть на энергетический силуэт лунарианца. Впрочем, Ираст тоже не смог пробиться в святая святых этого юноши. «Как будет угодно, ваше высочество», — Станислав поклонился и начал сбавлять скорость катера. «Я останусь здесь. Двое охраняют коридор, а последний, самый сильный из них, находится в каюте вместе с девушкой», — предупредил он. «Спасибо, Николай не стал противиться заботе будущего члена команды, я учту». Развернувшись, Николай стремительно направился в сторону коридора. На радаре и правда светились два силуэта. Цесаревич не стал тянуть, активировал телепорт и мгновенно оказался между охранниками. Первого вырубил без усилий, тыльной частью клинка пробил лоб так четко, что тот осел на пол еще до того, как мозг понял, что происходит. Второй попытался дернуться, но получил точный удар стальной антимагической перчаткой по носу. Казалось бы, легкий тычок, а в реальности хруст раздавленного черепа, кровь фонтаном, каша из хрящей. Охранник рухнул как подкошенный, но Николай ловко подхватил его, словно гостью на балу, и мягко уложил на ковер. Судя по радару, последний противник даже не дернулся. Все так же сидел в кресле и, судя по энергетическому силуэту, вел довольно интересную беседу с княжной, размахивая руками, словно рассказывал какие-то анекдоты. Странно, слишком странно. Ни маскировки, ни подавления. В военных кругах было принято соблюдать так называемую энергетическую гигиену. Никто в здравом уме и памяти не будет давать возможность себя отследить своим врагам. Подобные прецеденты уже случались, после чего были сделаны соответствующие выводы. Неужели они совсем без мозгов, или наоборот? Николай собрался, вздохнул и одним движением открыл дверь и сразу же переместился, прямо за спину Альфе. Тот сидел, развалившись в кресле, вальяжно потягивая чай. «А вот и наш клиент», — воскликнул мужчина, даже не оборачиваясь. «Вы просто великолепны, Игнатий Гаврилович», — он и правда клюнул. Таким же довольным голосом произнесла Софья: «Николай Александрович, может, чаю?» — спросила она. «Нет, Софья Георгиевна, уже не успеет, ведь время умирать. Ха-ха-ха», — раздался заразительный хохот генерала, к которому присоединилась княжна. «Вы такой жестокий», — заметила Софья. «Простите, Николай Александрович, вы и сами все слышали». Голова генерала Гречка отделилась от тела легко, как будто несуществующая. Крови не было. Взгляд Николая метнулся в сторону зеленых ящиков, стоящих вдоль стены. Все стало ясно. «Иллюзия», — прошептал цесаревич, едва слышно. «Поздравляю», — с улыбкой отозвался Гречка, вновь появляясь напротив. «Вы дали правильный ответ, а теперь получите ваш приз. И не переживайте, за все уплачено». Взрыв прогремел с такой силой, что каюта на долю секунды втянулась внутрь себя. Николай в последний момент успел активировать телепорт. Вырвавшись в коридор, он тут же сорвался с места, ведь позади него раскрывался настоящий портал в ад. Проклятая огненная воронка из чистой разрушительной энергии пожирала стены, металл, плоть, воздух. «Черт!» – выругался он, стиснув зубы. Николай бежал изо всех сил, но каждый шаг казался слишком медленным, и это с его-то артефактами. Еще один телепорт, и он оказался у входа на капитанский мостик. Еще немного. Его взгляд уперся в Станислава, который сидел на кресле капитана. «Убирайся отсюда!» – успел выкрикнуть он до того, как их обоих накрыла взрывная волна. Глава 5. Взрывная волна ударила по катеру так сильно, что катер начал разлетаться в клочья. Оглушительный грохот прокатился по палубе, срывая настил, вырывая из креплений металлические пластины и швыряя их, как тряпки. Капитанский мостик в буквальном смысле разлетелся на части, превратившись в груду искореженного металла, впрочем, как и все остальное. Николай встретил взрывную волну спиной. Если бы не защитные покровы, которые приняли на себя основной удар, то его бы в ту же секунду разорвало на части. И все равно, цесаревичу прилично досталось. Да, он не умер сразу, но волна все же выбила из него дыхание, сломала часть костей и повредила внутренние органы. Оба мага взлетели в воздух вместе с капитанским мостиком. Они полетели вперед, словно снаряды, выброшенные из пушечного жерла. Их тела не просто оторвались от палубы, их подхватило, завертело и бросило вперед через ураган из щепок, искры рева. Траектория полета цесаревича прошла выше над уровнем борта. Он пролетел, лишь задев край своим плечом. Мощное сияние озарило все вокруг. Десятки защитных покровов разлетелись на осколки, сумев погасить удар. Правда, плечу от этого легче не стало, оно превратилось в кровавое месиво, из-за передачи энергии удара, настолько сильного, что краешек борта буквально срезало. Последнее, что он запомнил, так это Станислава, который по-прежнему сидел в капитанском кресле и нагло ухмылялся. Придурок. Может, он и правда больной? Станиславу досталось сильнее. Взрывная волна ударила его в грудь настолько неожиданно, что он не успел ничего предпринять. Его полет оказался ниже, чем у цесаревича, поэтому он встретил стальной борт корабля своим лицом. Борт, понятное дело, не выдержал. Сначала был звонкий удар, а потом борт разорвало на части, отправив Станислава в полет по дуге. Ни один нормальный человек никогда бы не пережил подобного удара, особенно без магической защиты. Что же касалось лунарианца, то он впервые в своей жизни почувствовал настолько неприятные ощущения. «Боль», – прошептал он, морщась. «Действительно, неприятно». Завертевшись в воздухе, он наблюдал, как за взрывной волной пришло всепоглощающее пламя, которое охватило остатки капитанского мостика. В следующее мгновение он и вовсе исчез, испарился в огненном вихре. А еще через секунду исчез и сам катер. Огненный шар начал расти с невероятной скоростью, угрожая добраться не только до него, но и до цесаревича, который уже успел снести несколько крупных деревьев и приземлиться в 100 метрах от лунарианца. Станислав задумался, а стоит ли спасать цесаревича? Еще неделю назад он был никому неизвестным магом, что сокрушил флот противника. Если он продолжит в том же духе, то к концу войны жители Российской империи будут умолять его стать императором. Почему бы и нет? Правда, с другой стороны, встанут аристократы во главе с действующим императором. Они не отдадут власть просто так, а сам император – очень опасный человек. До Станислава уже доходили слухи про дары, которыми обладал император. Сможет ли он с ними совладать, неизвестно, поэтому и бросать вызов в открытую нельзя. Лунарианец в мгновение ока перестроил свой полет, направившись к цесаревичу. Нельзя, чтобы он погиб настолько бесславно, для этого нужна большая сцена. Цесаревич приземлился крайне неудачно. Весь помятый по пояс в земле, он начал лечиться, параллельно вытаскивая себя из плотной глины, в которую успел угодить. Он видел, что огненная волна приближалась все ближе, поэтому использовал дар телепора, чтобы убраться от нее подальше. Стоило ему оказаться на свободе, как тело сразу же подвело, и он упал на одно колено. Переломанные кости за несколько секунд не вылечить. Он активировал лечебные дары один за другим, стараясь подняться. «Давай!» Он рыкнул сам на себя, рывком поднимаясь с земли. Прихрамывая, он поспешил дальше, вновь использовав телепорт, но, увы, все происходило слишком быстро. Огненная стена мчалась в его сторону, словно локомотив, который набрал максимальную скорость. земля, деревья и все, что оказывалось на пути этого локомотива, превращалось в ничто. Ваше высочество, простите за грубость, появившийся из ниоткуда Станислав, ловко подхватил его, перекинув через плечо, и побежал по лесу в противоположном от взрыва направлении. Взлететь с места сразу он не мог, почва слишком мягкая. Любая попытка оттолкнуться окажется неудачна, а вот с разбегу, это, пожалуйста. Последний раз коснувшись земли, он наконец-то взлетел, но мог этого уже и не делать. Лунарианец так быстро бежал, что взрыв не смог бы его достать, как бы не хотел. Еще через несколько секунд они воспарили над кронами деревьев, удаляясь от самого большого взрыва, который только видели в своей жизни. «Кто-то вас очень не любит», — заметил Станислав, «раз решились на такую подлянку». «Спасибо», — сухо ответил цесаревич, который продолжал сиять светло-зеленой дымкой, постепенно приходя в себя. Станислав направился обратно в штаб, где все еще продолжали гудеть сирены и полыхать остатки лагерей, которым повезло меньше других. Ловко они все спланировали, Станислав продолжил разговор, «я сначала не понял, почему они атаковали, но теперь, все встало на свои места. Они хотели выманить меня с аукциона», Николай стиснул зубы, «твари, все просчитали». «Да», согласился Станислав, «против вас сыграл какой-то гениальный стратег, который все разыграл словно по нотам. Военный катер они нашли быстро, он по-прежнему находился в пределах штаба, просто отлетел на свободную площадку, чтобы никому не мешаться. Большинство гостей покинули судно, направившись в свои лагеря, другая же часть осталась, в надежду увидеть цесаревича вновь. Ваше высочество, заприметив двух магов, один из генералов бросился к ним в ноги, хвала богам, вы живы, благодарить надо Станислава, Николай хлопнул того по плечу, а затем сорвался с места. Целью ярости цесаревича стал Константин. Защитные покровы вспыхнули, разлетевшись на осколки, и кулак врезался тому в живот, ломая ребра и калеча внутренние органы. Капитан даже не понял, что произошло, упав на палубу. Он пытался вздохнуть, но ничего не получалось. «Предатель!» — рыкнул он, намереваясь ударить его ногой. «Остановитесь!» Мария оттолкнула цесаревича в сторону. «Что вы делаете, ваше высочество?» Луиза появилась рядом, упав на одно колено, «умоляю, не гневайтесь, Константин ни в чем не виноват, проверьте его и сами убедитесь в этом». Николай пришел в бешенство подобной наглости. «Как это так? Какие-то девки, сначала его толкают, а потом говорят, что делать?» «Ваше высочество, не делайте этого», мощная рука Станислава легла на плечо Николаю. Цесаревич попытался дернуться, чтобы стряхнуть ее, но у него ничего не получилось. Похоже, лунарианец не шутил и готов был пойти на конфликт с императорским родом. Ираст, цесаревич, который всегда был спокойным и рассудительным, готов был оторвать советнику башку. И все же он нашел в себе силы успокоиться. «Ты, один из аристократов, подбежал к Станиславу, что ты себе позволяешь, отпусти его высочество, немедленно, хватит», уже более спокойно ответил цесаревич, «вылечите его». Он указал на капитана, «если он действительно замешан, пощады не ждите». Строгим тоном ответил Николай, убирая руку Станислава с плеча, «никогда так больше не делай», сказал он, глядя в глаза лунарианцу. «Как будет угодно, ваше высочество», Станислав слегка поклонился. Пока девушки пытались привести капитана в чувство, цесаревич вышел на связь со своими отрядами. Он и представить не мог, что дойдет до такого, ведь это была не операция, не фронтовая миссия, а обычное знакомство с командой, формальность, которая внезапно обернулась полной катастрофой. Цесаревич начал приходить в себя. Он быстро понял, что виноват сам, не рассчитывал на угрозу, не думал. Вот он, очередной урок, который преподала ему жизнь. Хотел, просто хотел понять, с кем ему работать. «Вот тебе и прогулка», — мрачно подумал он, глядя на серое небо сквозь дым. «Ваше Величество, приказывайте», — сказал один из командиров отряда, появившийся сбоку и упавший на одно колено. «Арестовать всех, без исключения. Проверить катер. Доставить всех в штаб для проверки личности на предмет связи с предателями». Цесаревич начал отдавать приказы. Сухо, без жалости, без оглядки на положение в обществе и звание. Прямо сейчас он хотел докопаться до истины, хотел найти зацепку, хотел мести ублюдкам, что чуть не прикончили его, найти и арестовать Сергея Меншикова, найти сумеречных охотников, немедленно, продолжал он. Станислав смотрел на все, что сейчас творилось с улыбкой. Цесаревич не выдержал, не смог справиться с ситуацией, и это было прекрасно. Пусть люди видят, какой он на самом деле. Пусть видят, что он испугался. Слухи о том, что здесь случилось, наверняка разойдутся по всем столичным. Он осекся, ведь столица была сейчас во власти тварей. Нехорошо, нужно это в кратчайшие сроки исправить. Один из бойцов попытался схватить лунарианца за руку и заломать ее за спину, но не рассчитал, ведь она и с места не дернулась. «Ты арестован», — рыкнул он на Станислава. «Подчиняйся, или тебя ждет виселица», — злобным голосом приказал он. «Станислав», — Николай посмотрел на юношу. «Подчинись, это приказ». Николай не собирался делать исключений. Если брать на проверку, то сразу всех. Заодно покопается в памяти каждого, кто здесь присутствовал. В этом плане Станислав его интересовал больше всего. Мир холода и ветров. Присмыкающаяся личинка Дарда, фыркнула Лана, сверля взглядом ползущего Дмитрия, как ястреб, раненого зайца. Она кипела. Нет, она буквально излучала раздражение, смешанное с тенью разочарования. Поведение Дмитрия казалось ей не просто слабостью, предательством. Где же был тот самый герой, что не боялся бросаться в огонь? Где сила духа, за которую она когда-то цеплялась, как за спасение? Злость буквально выжигала Лану изнутри, но вместе с ней пришла и полезная мысль. Что, если злость – это и есть лекарство? Девушка вновь обратилась к памяти, вспоминая, чем закончилась книга. Ведь в конце книги управу на суккуба все-таки удалось найти, вследствие чего, все влияние на мужской пол пропало, и она наконец-то получила по заслугам. «Боль», — прошептала она, и в ее голосе звучал шепот наслаждения, словно она предвкушала любимый десерт. «Подожди, милый, сейчас я помогу тебе». С этими словами Лана подошла к Диме и плюхнулась на спину, чтобы он не смог от нее сбежать. «Слезь с меня, ведьма», — огрызнулся Дмитрий, силясь подняться. «Я сам справлюсь, не трогай, не мешай нашей вечной любви». «Ах, как мило, ты снова говоришь со мной как мужчина», — проворковала она и тут потрепала ему волосы. «Сейчас ты все вспомнишь, я верну тебе воспоминания, чего бы мне это ни стоило». Сделав обещание, она вцепилась в его волосы с такой силой, словно удерживала не любимого, а добычу. Дмитрий зашипел, выгнулся и попытался сбросить ее, но она, смеясь, только крепче сжалась левой рукой за его плечо. «Бесполезно!» — радостно выкрикнула она, но на самом деле сильно опасалась. Во-первых, он все-таки очень сильный маг, а влюбленность делала его еще и безумным, способным на все. А во-вторых, скачущая личинка постепенно приближалась к краю обрыва. Лана ухватилась второй рукой за ухо и начала его выкручивать, в надежде, что это поможет. «Дрянь, отпусти меня!» — прошипел я сквозь боль. «Что на тебя нашло, слезь немедленно. Ты не понимаешь. Я впервые встретил свою любовь. Ай!» Резкая боль от выдираемых волос прошила голову, словно электрический разряд. Весь мир словно обрел новые краски и встряхнулся. «Все, хватит!» Я разозлился. Эта великанша окончательно слетела с катушек. Бешеная, ревнивая тварь, которая мнит себя моей спасительницей. Я взбрыкнул, но она сидела слишком высоко, словно каменная глыба на спине. Когда ее рука потянулась к уху, я взвыл. «Не трогай ухо, отпусти», — я сказал. «Не делай этого», — взмолился я, все еще пытаясь скинуть девушку с себя. Вот же, она вцепилась ботинками в бока так крепко, что ее и невозможно было оторвать. Рвущиеся волосы и сломавшийся в ухе хрящ заставили меня завыть от боли. «Отпусти меня, ненормальная. Как только я вылечу свою любовь, мы тебя скинем прямо с этой скалы. Так и знай», — стиснув зубы, прошипел я. Секунда, и боль стихла. Неужели сработало? Похоже на то. Лана остановилась, и мне даже показалось, что пришло облегчение. Но подняться я так и не смог, она все еще восседала на мне, будто на троне. И тут я почувствовал, как она резко повернулась в обратную сторону, и ее пальцы обхватили мою правую ногу. «Подожди, стой, что ты задумала?» Сердце ёкнуло, но было поздно. «А-а-а-а!» — закричал я, когда резкая боль пронзила тело. Сначала я не поверил, просто не мог. Лодыжка. Лана, черт бы ее побрал, вывернула мою лодыжку в обратную сторону, как будто решала, что я игрушка. Что это было? Адская вспышка боли парализовала разум. Это уже не ревность, это пытка. Я с трудом активировал дары, силой сбросил ее с себя и связал волшебными нитями. Вскинул руку, и тут же материализовал энергетическое копье, которая уперлась ее в шею. Тяжело дыша, я смотрел на Лану безумными глазами и не понимал, что происходит. Злость отхлынула в тот момент, когда я осознал, что прямо сейчас направляю оружие на беременную от меня же девушку. Отпрыгнув в сторону, я приложил к скале руку и создал кресло, после чего плюхнулся в него и начал лечиться. «Твою же мать!» – выругался я, наблюдая, как светло-зеленая исцеляющая дымка медленно, мучительно начала вправлять кость обратно. «Ты с ума сошла?» – выдохнул я, глядя на нее с ужасом. «Ты пришел в себя?» – жестко спросила она. «Посмотри на нее. Что ты чувствуешь? О чем ты вообще?» Срываясь, огрызнулся я. «Ты мне ногу сломала. Зачем тебе понадобилась Айсварна?» Лана продолжала давить. «Что значит зачем?» Я нахмурился. «В плен ее взять. Информацию вытянуть. А что еще? Я что, по-твоему, идиот?» Я дышал, как разгоряченный зверь. Злость клокотала в груди, но вместе с ней поднимался страх. Могла ведь и шею свернуть. И главное, с какой легкостью. «Что на тебя нашло?» – тихо спросил я, почти не веря, что это все по-настоящему. «Тебя околдовали», – ответила Лана без тени сомнений. «Ты хотел заняться любовью с этой полупрожаренной птицей. Прямо здесь, на скале. Кто? Я? Мне казалось, у меня вот-вот взорвется голова». Я перевел взгляд на обгоревшую ледяную бестию. Она была красива, странно, чуждо, но по-своему пленительно. «Милый носик, или все-таки клюв? Стоп, что за мысли? Что вообще происходит? Ревность, магическое воздействие, или я и правда готов был лечь под эту замороженную птичку? Отпусти меня», — фыркнула она, пытаясь разорвать нити. «Не выйдет, подруга». Я удивился тому, сколько вбухал в волшебные нити энергии. Такие тросы я бы и сам не смог порвать, а ведь энергии у меня оставалось совсем немного, меньше 5%. Я бы никогда не стал так расточительно ее использовать. «Так», — сказал я, создав еще одно каменное кресло рядом, — «садись и рассказывай все, что ты видела». Повода не доверять Лане у меня не было. К тому же только сейчас я понял, что не помню, как мы здесь очутились. Есть какие-то куцые воспоминания, но на этом все. Как только Лана уселась в кресло, я накрыл нас воздушным пузырем. Надоело, что этот противный ветер постоянно дует в лицо. Взяв ее за руку, я попросил рассказать все с самого начала и сам активировал дар ментального касания, чтобы показания случайно не разошлись. «Серьезно?» – удивился я, когда услышал про свои похождения. «Представь себе, как я испугалась. Лана за время рассказа переместилась ко мне, пришлось даже расширить кресло, чтобы она поместилась. Как же хорошо, что ты у меня есть», – на полном серьезе сказал я, взяв ее за руку. «Сейчас бы скакал тут галопом на потеху этой птички. И все-таки ты ее одолел», — Лана улыбнулась. «Одолел», — вздохнув, согласился я, — «только я так и не понял, как она меня захомутала в свои любовные сети. Надо бы ее в чувство привести. Может, лучше прикончим?» — с волнением в голосе спросила Лана. «Если ты помнишь, от нас требовался труп, а не живая Айсварна». «Помню», — кивнул я, — «но меня никак не покидает чувство, что этот дракон от нас что-то скрывает, и я должен выяснить, что именно, понимаешь? Сейчас восстановлюсь немного, мы ее допросим и потом будем делать выводы». С этими словами я накрошил себе в руку частичек кристалла, а потом закинул их в рот. Оказавшись в желудке, кристаллы тут же начали плавиться, высвобождая энергию. «Вот так», — я улыбнулся. «Кажется, мне в очередной раз повезло выжить». Только подумал я, как на радаре появились сразу два энергетических силуэта. «Кажется, накаркал», — прошептал я, вскакивая с кресла. Глава 6. Лодыжка так и не встала на место. Стоило мне неосторожно повернуться, как сустав с предательским щелчком снова вылетел. «Да твою же мать!» – заорал я, рухнув на одно колено. Резкая, жгучая боль на секунду затмила разум, перед глазами все поплыло, но я все же выдержал. «Лана, прыгай вниз!» — прохрипел я сквозь стиснутые зубы, указывая на противоположный край обрыва. Она резко поднялась с кресла, сбитая с толку. «Дима, ты в своем уме?» – взволнованным голосом спросила она, пытаясь помочь мне подняться. «Прыгай», — я сказал. Рявкнул я, ощутив, как адреналин заглушает боль. «Нас нашли». Времени на объяснение не оставалось. Оба энергетических силуэта приближались к нам с устрашающей скоростью. Я оттолкнул Лану по направлению к обрыву и как мог потелепался вперед, активировав изнанку. Мир окрасился в тусклые цвета, словно все стало старой выцветшей фотографией. Хуже и не придумаешь. Мое тело дрожало от боли, энергия по-прежнему находилась на 5% уровне, да и сил почти не осталось. Ситуация, в которую мы попали, здорово выматывала не только нервы, но и весь организм в целом. Лана колебалась недолго. Увидев, что я исчез, она взвесила все за и против и, подчинившись, сиганула с обрыва вниз. Прыгнула вслепую, в неизвестность, в скалы и сделала все правильно. Я прекрасно понимал, что прыжок не мог быть для нее смертельным, потому что внизу лежали массивные каменные пласты, припорошенные снегом. К тому же она умела прекрасно летать. Сейчас главное, чтобы мы оба исчезли из поля зрения противников. Добраться до Шейлы я не успел. Все произошло слишком быстро. Айсварны появились стремительно. Они выстрелили в небо перед нашей площадкой и зависли в 20 метрах от нее. Воздух буквально завибрировал от их присутствия. Мощные потоки ветра, исходившие от взмахов огромных крыльев, моментально сдули весь снег с каменной площадки. Я прижался к земле, стараясь не шевелиться. Даже дышать старался как можно реже. С моей остаточной энергией влезать в бой было равносильно самоубийству. Я мог бы попытаться напасть из изнанки, пробить кого-то первым, но умирать сегодня не входило в мои планы. Да в планы Ланы тоже. Судя по энергетическим силуэтам, мы здорово их разозлили. Видимо, услышали крики Шейлы. Или увидели струи огня, вырвавшиеся из копья Ланы. Так или иначе, прямо сейчас они искали нас своими хищными глазами, готовые растерзать на части в любую секунду. Даже невооруженным взглядом я сразу заметил разницу между Шейлой и двумя новыми айсварнами. Шейла, несмотря на крылья и рога, оставалась пугающе похожей на человека. Если бы не ледяной взгляд, кто-нибудь мог бы принять ее за необычную, но вполне живую женщину. Кожа у нее была бледной, как у аристократки, которая провела всю жизнь в подвалах замка, слегка обескровленная, но явно живая. На ощупь, помню, она была весьма приятной. Лицо правильное, никаких лишних черт, у нее даже уши были правильной формы, а не как у той статуи. А губы, пухленькие подушечки, будто смазанные инеем, на удивление сочные и неестественно яркие, учитывая остальную палитру. Фигура у Шейлы была потрясающая, как говорится, все при ней. Грудь была полной, как будто специально созданной для отвлечения внимания врагов на поле боя. Бедра, широкие, родовые, могучие в хорошем смысле. Если такая присядет на тебя, уже не вырвешься, в хорошем смысле. Оставался только игривый хвостик с шипом, который, увы, никуда не денется, и его никак не спишешь на генетику славянских бабушек. Может, поэтому Лана так сильно вспылила, моментально определила конкурентку. Что же касалось появившихся айсварн, то они выглядели слишком воинственно и пугающе, словно старшие, возмужавшие сестры, готовые проломить череп любому, кто обидит их любимую младшую сестренку. Они и по своим размерам казались больше, даже кожа их отличалась. Она была гораздо грубее, темнее, и казалось, что доспехи являлись ее продолжением. Не ошибусь, если скажу, что это самые противоречивые твари, которых я видел. С одной стороны, они сбивали с толку своей необычной красотой, а с другой, они сеяли смерть, стоило лишь поддаться их чарам, и все, финиш тебе гарантирован, причем совсем не тот, о котором ты так мечтал. Одна, с длинным клинком, другая, с алебардой, обе в броне, которая переливалась в свете местной луны. Их глаза светились в ночи ярко-кровавым светом. Они что-то выкрикивали, но я не понимал языка. Он звучал хрипло, с шипением, впрочем, как и у большинства жителей этого мира. Одна из них заметила тело Шейлы и, истерично закричав утробным голосом, сорвалась вниз. Оказавшись около девушки, она отбросила алебарду в мою сторону и, упав на колени, начала ее тормошить. «Шейла! Шейла!» — застонала она с отчаянием. «Шейла!» — в ее голосе было все. Ужас, страх, гнев, боль. Я на секунду замер. Впервые, за долгое время, мне стало не по себе. Я не ожидал, что айсварны способны на такую привязанность. Что происходит? Я приложил к груди руку. Впервые в жизни у меня сдавило сердце от картины, которая разворачивалась передо мной. Может, я ошибался, может, они не такие уж и бездушные твари, как казалось раньше. Айсварн рыдал от отчаяния, пытаясь привести Шейлу в чувство. Я же все больше думал о том, что они сделают с нами, когда найдут. От нас же мокрого пятна не останется. Раскромсают на льдинке и поминай, как звали. Вторая айсварна все еще висела в воздухе, водя глазами по периметру. Она уже что-то заподозрила. Оно и понятно, ведь, напротив, стояли два, мать его, каменных кресла. А еще этот сраный снег. Откуда он здесь появился вообще? Ведь тучи гораздо ниже. Черт, я и не заметил, как все небо затянуло тучами. Кажется, скоро начнется новая буря и хорошо бы нам, Ланой, убраться отсюда, когда это случится. Я решил, что с меня достаточно драмы. Пусть разбираются со своей подругой или сестрой сами. А мы с Ланой постараемся слинять отсюда. Да побыстрее. Я начал пятиться назад, но это оказалось гораздо хуже, чем я мог себе представить. Вторая Айсварна, словно почувствовав мои телодвижения, резко повернула голову. Ее взгляд был зловещим, не обещающим ничего хорошего обидчикам. Черт, выругался я про себя. Я понимал, что она не могла меня заметить, лишь по каким-то косвенным признакам, но все же замер, изображая статую. Даже сердце старался заставить не биться. Если не шевелиться, может, не заметит. Но что-то внутри подсказало, что было слишком поздно. Она прошептала что-то на своем языке, и клинок в ее руке вспыхнул. Это было не обычное свечение, а яркое, холодное пламя. Сам клинок запульсировал холодным светом, источая какие-то едва заметные волны. Меня они не тронули, но все вокруг начало мгновенно покрываться инеем. Казалось бы, куда уж больше, но нет, все вокруг буквально сковывало смертельным холодом. «Айсхалр!» — рыкнула первая Айсварна, ее голос звучал, как скрежет льда по камню, наполненный ненавистью и беспокойством. Схватив Шейлу, она вихрем взметнулась в воздух, подняв вокруг себя ледяную крошку и снег. Вторая Айсварна проигнорировала призыв первой, она еще раз скользнула горящими праведным гневом глазами по скале и прикрыла глаза. Мне показалось, что мир вокруг них тоже замер, в ожидании чего-то большего. Халдрес Скалир, ее голос прорезал тишину. Не знаю, почему, но мне сразу показалось, что это был не какой-то там клич, а скорее заклинание, которое она зачем-то выкрикнула вслух. В ту же секунду ледяной меч вспыхнул, и от него отделился яркий луч, который устремился в пасмурное небо. И небо, как я и боялся, отреагировало. С неба на каменную площадку упала гигантская льдина, размером с кресло, и тут же разлетелась на осколки. Я едва успел отпрыгнуть в сторону, но части осколков все равно достали меня. Они били прямо в грудь, плечи и даже голову, но все это не доставило мне особых проблем, даже защитные покровы не сработали. Я беспокоился о другом, ведь осколки предательски рикошетили от меня, выдавая мою позицию с потрохами. Повезло, что та бестия смотрела в небо, наверняка боялась, что собственная магия разнесет и ее к чертовой матери. «Дима, запомни, если тебе кажется, что происходит что-то странное, то тебе не кажется». С неба начали падать куски льда разных размеров. Гадина умудрилась вызвать своим клинком настоящий ледяной дождь. И не просто дождь, а настоящий ливень. С каждой льдиной, что падало на площадку, я ощущал, как сжимаются мои внутренности. Пришлось буквально танцевать на одной ноге, чтобы не попасть под особо крупные куски льда. Забавно получается. Еще минуту назад я боялся шелохнуться, а теперь мне было плевать на все, лишь бы не словить своей башкой льдину размером в грузовик. Одна такая ухнула вниз в опасной близости от площадки. Пронесло. Вторая Айсварна, удовлетворенная результатом своей работы, убрала в ножны меч, забрала алебарду и вместе с подругой быстро отступила, начав набирать скорость. Видимо, они решили уничтожить здесь абсолютно все. Или просто надеялись, что кого-то из нас зацепит. Разумеется, мне такой подход не понравился. Я воспользовался моментом и активировал дар чаши Грааля, которая пролила на меня поток светло-зеленой дымки. Разовый эффект, зато какой. Ступня словно солдат встала на место по стойке смирно. И я, недолго думая, сиганул вслед за Ланой, которая затихарилась, прижавшись к скале. «Я здесь, не бойся», — выкрикнул я, прикрывая Лану телом и тут же формируя над нами каменную защиту, похожую на козырек. Весьма вовремя. Первая же крупная льдина, с грохотом рухнувшая с неба, разнесла его в щепки, даже не заметив. Все обломки достались моей спине. Хорошо, что защитных покровов у меня было достаточно. Нас буквально засыпало осколками камней и льда, но я уже не обращал внимания. Айсварны удалялись, и мне во что бы то ни стало, нужно было их догнать. Я притянул Лану к себе волшебными нитями, словно она была частью моего снаряжения, и рванул вверх, в сторону удаляющихся Айсварн. Да, это было безумие. Да, я рисковал всем, но, а когда было иначе? Упускать этих ледяных демониц я не собирался. Где я их потом найду? Эти горы просто бесконечные. Они уже отлетели от скал на добрых 200 метров и продолжали подниматься выше, пробивая облака как стрелы. Я летел следом, стараясь держаться на максимально возможной дистанции. Малейшая ошибка, и нас заметит. Но я очень надеялся, что дары маскировки 5-го и 6-го уровня все еще работали как надо. В прошлый раз Шейла нашла нас очень быстро. Правда, там мы сильно выделялись благодаря ледяной капсуле. Впрочем, не похоже, что им сейчас есть до нас дело. Шейла, судя по пылающему энергетическому силуэту, была на грани. Я хоть и подлатал ее, но этого оказалось недостаточно. К тому же было неизвестно, смогут ли они вылечить ожоги. Я не понимаю. Внезапно взбрыкнула Лана, дергая у меня за плечо, чтобы привлечь внимание. Зачем мы тогда прятались, почему не напали сразу? Тише, прошипел я, ты не видела, на что они способны. Я не всесилен, Лана. Признайся, огрызнулась она, сжав мое плечо, ты просто не хотел их убивать. Вздохнув, я закатил глаза на долю секунды. Как же я услал? Может, и не хотел, пробормотал я. Но, если ты забыла, это тебя к ним потянуло, а не меня. Она резко замолчала. Повисла немая пауза, которая продлилась не меньше минуты. Снизу все еще слышался грохот падающего льда. Насколько же сильное заклинание она вызвала? Я ошиблась, виновато проворчала она. Давай улетим отсюда. Улететь? Я усмехнулся. Отличный план. Вот только у меня практически не осталось энергии, максимум на пару трюков. И то, если не считать нашу с тобой романтическую стыковку в воздухе. Романтическую? Удивилась она. Ну да, я улыбнулся. Обнимашки в смертоносной зоне. Идеально для медового месяца, не находишь? Она фыркнула. Сначала тихо, потом громче. В этот момент я наблюдал за ее энергетическим силуэтом. Как же мало нужно женщинам для счастья. Она расцвела внутренне, словно цветок посреди суровой зимы. Не удержавшись, я прыснул от смеха, но тут же осекся и прижал рукой рот. Лана, хоть и была под даром защиты от холода, все равно раскраснелась и заулыбалась. Моих слов оказалось достаточно, чтобы напряжение между нами дало трещину. «Мы идиоты», — сказала Лана, вытирая глаза, то ли от слез, то ли от ледяной пыли. «Не спорю», — кивнул я, — «но идиоты, у которых есть задание». Мы оба посмотрели вверх, туда, где между облаками исчезали силуэты Айсварн. Они все еще были в пределах досягаемости. «Мы должны идти до конца». «Да», — спросила она уже спокойнее. «Да», — кивнул я. «Я хочу посмотреть на храм, в котором они живут». Лана отпустила плечо и взяла мою руку, вложив в нее свою. Я почувствовал биение ее сердца, хоть это было и невозможно. Скорее всего, на подсознательном уровне или же благодаря радару, неважно. Главное, что мне стало гораздо теплее, и ей, думаю, тоже. «Ладно», — согласилась Лана, сжав зубы, «но, если ты еще раз попадешь под их любовные чары, я тебя убью», — сказала она, как отрезала. «Нет уж, лучше ломай вторую лодыжку. Хоть моя многострадальная лодыжка и задергалась от фантомных болей, я все равно прыснул от смеха во второй раз. Придурок», — буркнула она, — «зато твой». Я решил добить Лану нежностями, чтобы она окончательно растаяла и не беспокоилась по поводу магии Айсварн, а то ведь и правда может прибить сгоряча. Подмосковье, в 10 километрах от Москвы, неподалеку от штаба сопротивления. «Ну вы, блин, даете», — возмутился Базилия, — «зачем было убивать всех? Как же мы теперь узнаем их замысел?» «Какой еще замысел?» — удивилась Кисса, — «мы так далеко не загадываем». «Оно и видно», — проворчал он, — «хорошо, что я полетел с вами, хоть это было и непросто. Откуда у вас такая сила?» Базилия только сейчас понял, что перед ним оказались уникальные сумеречные охотники. Раньше он не обращал внимания на дымку, которая исходила от их шерсти, думал, что под ней спрятаны мелкие артефакты, но сейчас он осознал, что его соплеменники были модифицированы, причем не обычаем, а очень мощными артефактами. Перед его глазами до сих пор стояли картинки расправы над предателями. Удивительно, но помимо оружия из сумеречного металла, у них были необыкновенные когти и клыки, которые разрезали броню словно бумагу. Кто же сотворил с ними такую прелесть? «Сдохли их, охрен с ними», — сказал Шикари на русском языке и направился к оставшемуся в живых. «Не так быстро». Базилия его остановил. «Сначала мы узнаем, что эти голубчика задумали на самом деле». Базилия показал последнему оставшемуся в живых бойцу острый коготь и хищно оскалился. Только он хотел пустить ему кровь, для придания ужаса ситуации, как впереди послышался взрыв. А потом их всех накрыло взрывной волной такой мощности, что буквально сдуло в сторону. «Рвем отсюда когти», — завопил Базилия, глядя на огромный огненный гриб. «Он скоро будет здесь». Спорить с ним никто не стал. Базилия побежал за пленником, который стонал неподалеку, и, закинув его на плечо, поспешил в обратную сторону. Шикари с Киссой пришлось немного покопаться. Никто же не будет оставлять здесь тела с артефактами стоимостью в миллиарды рублей. Бросившись за Базилия, они постоянно оборачивались, глядя, как огненная стена набирала обороты, постепенно приближаясь к ним. Они не беспокоились по поводу того, что могут сгореть в ней заживо. Нет, в изнанке им ничего не грозило. Другой вопрос, что вместе с волной расщеплялось все вокруг. А вот это могло сыграть с ними злую шутку. Проваляться в глубокую яму и там же их и прикопает, или зальет грунтовыми водами. А еще можно потерять трофей. Из всех возможных вариантов самого последнего они боялись больше всего. «Сначала доберемся до наших, а потом будем думать», — изменил план Базилия. «Как скажешь», — Кисса ускорилась, а за ней и все остальные. Они вернулись на катер как раз в тот момент, когда на нем появился цесаревич вместе со Станиславом. Крики и угрозы сыпались из первого, как из рога изобилия. Он угрожал расправой буквально всем. «Пеппа, решаю». Шикари бросился в атаку, когда увидел еле живого Константина. «Стой!» Кисса бросилась за ним. «Великий Борей!» — воскликнул Базилия, закатив глаза, и побежал за ними следом. Шикари так сильно рассердился, что не заметил, как на палубе начали появляться и другие противники. «Я ему отрежу бубенчики!» Не унимался он, заскочив на борт корабля, чтобы избежать столкновений. «Стой! Тебе говорят!» Базилия пришлось пойти на крайние меры. Он выстрелил в Шикари своим самым эффективным оружием. Сумеречный трос выстрелил из небольшого приспособления словно змея. Ухватив мелкого за лапу, Базилия резко дернул, и тот упал, грохнувшись за борт. «Кисса, лови кровожадного маньяка!» – завопил он, иначе нам всем не сдобровать. Кисса буквально вцепилась в Шикари своими острыми как лезвия когтями. Он взвыл от боли, но, кажется, это помогло. Базилия и сам спрыгнул с катера, набирая скорость в обратном направлении. Он резко потянул за трос, начав волочить их за собой. «Быстро! У цесаревича есть радар для обнаружения таких, как мы!» – завопил он, удаляясь от катера как можно быстрее. И только, когда они скрылись за первыми деревьями, он разрешил себе перевести дух. «Пусти меня!» – Шикари бился в истерике, пытаясь скинуть Киссу с себя. «Остановись!» Кисса продолжала удерживать взбесившегося охотника. Шикари и правда остановился. Он запыхался в попытках вырваться. Он прекрасно понимал, что не поднимет руку на свою любовь, и в то же время его сердце разрывалось от обиды. Цесаревич избил Константина, а он не смог отомстить. Это было очень неправильно. Не по кодексу сумеречного охотника, Шикари. Базилия стоял напротив, тяжело дыша. «Послушай же меня, неужели ты так и не понял, что всех нас подставили? Моего капитана тоже арестовали, а она, между прочим, великий охотник. Ну же, думай, посмотри правде в глаза». «Пеппа, решаю». Он попытался вырваться вновь, но уже без прежнего энтузиазма. «Порешаешь, обязательно порешаешь», — согласился Базилия, «но сначала, давай поймем, в какую задницу попали». «Идет?» — он замолчал, ожидая ответа. Напряженное молчание длилось долго. На заднем фоне слышались крики военных и аристократов. Одни кричали, что так нельзя, другие требовали подчинения. Еще немного, и там без Шикари резня начнется. Что же касалось Шикари, то прямо сейчас он боролся с внутренними демонами и никак не хотел соглашаться. Зачем, когда можно было прикончить всех и дело с концом? Он никогда не любил интриги и уважал простые методы, но также понимал, что, убив цесаревича, обречет себя и свою семью на сложные времена. «Идет», — недовольным голосом буркнул он, — «отпустите меня». Глава 7. «Они улетают», — взглянув на парочку, проворчал Базилия. Грач в окружении еще нескольких катеров действительно тронулся с места, все больше удаляясь от опушки леса, на которой они расположились. «У тебя есть план?» — спросила Кисса, не отвлекаясь от работы. Кисса с Шикари в спешном порядке заканчивали осмотр тел. Работа по избавлению трупов от артефактов шла быстро. Оно и понятно, ведь сумеречные охотники занимались подобными делами такое количество раз, что и с закрытыми глазами скорости не потеряют. «Давайте так», — продолжил Базилио, выпрямляясь, — «я отправлюсь на разведку. Постараюсь выяснить, куда отправили всех задержанных, а вы пока займитесь нашим другом. Выжмите из него все, что сможете, особенно про операцию. Думаю, это сейчас важнее всего». «Так будет лучше», — согласилась Кисса, в голосе которой промелькнула холодная уверенность. Она взглянула на Шикари, но тот молчал, не обращая внимания на их разговор. «Шикари», — Базилио чуть прищурился. «Ты точно в порядке?» «В порядке», — отрезал тот. «Иди уже». «Постараюсь быстро», — кивнул Базилио. Он на секунду задержался, будто хотел сказать что-то еще, но передумал. Развернулся, махнул хвостом и бросился вдогонку за катерами, петляя между редкими деревьями. «А он не любитель летать», — заметила Кисса, глядя ему вслед. «Отожрался на императорских харчах», — Шикари фыркнул и усмехнулся. «С чего ты так решил?» — удивленно спросила она. «Он же говорил, что были у него очень голодные времена, а у кого они были сытые?» — пробормотал Шикари, а потом вдруг резко сменил тон. «Спасибо». Он подошел ближе и обнял Киссу, словно боялся, что она вот-вот исчезнет. «Иногда меня сильно заносит, и я перестаю себя контролировать», — прошептал он искренне, без позерства. «Да ну», — Кисса подняла брови. «А я-то дура, думала, это у тебя стиль такой». Они оба хихикнули. Смех оказался очень кстати, как глоток воздуха после долгого погружения. Они снова обнялись, на этот раз надолго. Простояли так несколько минут, позволяя себе редкую передышку. «Больше так не делай», — отстранившись, проворчала Кисса. «Мне нельзя нервничать». «Постараюсь», — виновато прошептал Шикари. Он посмотрел на лежащего рядом пленника, тот уже стонал, приходя в себя. «Ладно, пора». «Эх», — мечтательно вздохнула Кисса, — «вот бы Диму сюда, он бы с этим уродом мигом разобрался». «Ничего», — усмехнулся Шикари, и усмешка его вышла зловещей. «Я часто наблюдал, как он работает. Думаю, у нас получится не хуже». Он резко подскочил к пленнику, который как раз начал шевелиться и без лишних церемоний схватил его за руки, вывернув их за спину до характерного хруста. «А-а-а-а!» — завопил предатель нечеловеческим голосом. «Шикари, что ты делаешь?» — Кисса выпучила глаза. «Все под контролем», — ухмыльнулся он. «Ты же не хочешь, чтобы засранец сбежал?» «Конечно же, нет». Кисса помотала головой, но не слишком ли это жестоко для начала? «Энни-де дергайся, сало!» — прошипел он сквозь зубы. «Если Энни хохочешь сдохнуть». Тот вяло забился, но сил в нем было меньше, чем в загнанном звере. К тому же куда он денется без рук, да еще и в одних трусах. Зафиксировав пленнику руки, Шикари уперся лапами в землю, и из нее начал подниматься каменный куб, который очень быстро заключил пленника в многотонную гробницу, оставив снаружи лишь голову и плечи. «Г готово», — удовлетворенно выдохнул Шикари, отступая на шаг от своего творения. «Ша, шансов сбежать не осталось. Ух ты!» Кисса весело хлопнула в лапки. «А что дальше?» «Ха, хороший вопрос», — почесал за ухом Шикари, перебирая возможные варианты. Допросы он не особенно любил, предпочитая резать глотки, но сейчас, после всего, что случилось, было приятно быть тем, кто, наконец, задает вопросы. Повисла немая пауза, и только ветер ходил между деревьев, срывая с них листья и сухие ветки. «Да дальше, да допрос», — наконец выдавил из себя Шикари, вспоминая, что делал в таких ситуациях друг. «Эн нос сначала, эн немного кипятка ему в г-глотку. Прошу», — завопил пленник, дергаясь, как только мог. «Не надо кипятка, я все скажу, обещаю. Знаешь», — Кисса склонила голову, уловив момент, — «я бы действительно не отказалась от горячего чаю. Все-таки нервный денек нам выдался». Перед пленником появился большой каменный чайник с длинным носиком. Это уже Кисса вошла в роль, собираясь устроить пленнику весьма интересное чаепитие. Она положила на него когтистую лапку и улыбнулась. «Подожди немножко», — с этими словами чайник обдал поток огня, вырывавшийся из подушечек ее лапки. Через минуту чайник закипел. Пар начал вырываться через носик, орошая горячими каплями все вокруг. «Прошу», — сдавленно застонал пленник. «Я не виноват, это капитан, это все он. Он взял шабашку, мразь, гнида». Голос его сорвался, он задрожал и неожиданно для всех заплакал. Шикари удивленно приподнял бровь. Он все еще надеялся, что пленник начнет геройствовать. А тут раскололся быстрее, чем яйцо под сапогом. Жаль, у него был целый план. Сначала пролил бы кипяточком, потом попытался снять скальп, обрезать уши и нос. И про лечение нельзя забывать, ведь он же не хотел, чтобы пленник издох в агонии. «Эх, выходит, вы не виноваты», — спокойно уточнила Кисса, не теряя нити. Она аккуратно наливала кипяток в чашку. Несколько капель, случайно или нет, упали на лицо пленнику. Тот дернулся так, словно его ужалили пчелы. Шикари все больше убеждался, пытки, оказывается, это искусство, и Кисса в нем не хуже некоторых старых мастеров. Наверное, вычитала что-нибудь интересное в своих любовных романах. Все девчонки на них повернуты, а там столько всего намешано. «Падальщик», — выдохнул пленник, — «это все он». Он сговорился с генералом, забрали Обломову и укатили обратно в Москву. «А мы должны были все тут устроить, диверсию, заварушку, чтобы увести вас в сторону. Про ловушку для цесаревича мы не знали». «Что значит не знали?» Голос Киссы стал ледяным. «А как вы вообще себе это представляли?» Глаза пленника заметались. Он, словно загнанная мышь, пытался найти выход, даже не замечая, что спалился с потрохами. Шикари молча подошел, взял чашку и без лишней суеты вылил чай прямо на голову пленника. Тот взвыл, забился в агонии, но каменный куб даже не шелохнулся. «У-у-у, хватит, хватит, я скажу», — завопил он. «Я скажу, куда они направились». «Прошу», — Шикари ухмыльнулся, предлагая Киссе продолжить. «Благодарю», — Кисса вернула улыбку любимому. «Повторите, пожалуйста, кто именно улетел, куда они улетели и про какого генерала вы говорите?» «Г. Гречка. Кажется, его фамилия Гречка. Мы не знали точно, его все называли просто генералом». Пленник начал заливаться соловьем. Через 5 минут конструктивного диалога сумеречные охотники выяснили всю схему нападения. Все и правда началось с захвата снарядов. Константина использовали в темную, но лишь частично. Чтобы распутать непонятный клубок фамилий, Кисса использовала артефакт с базой. Здесь практически у каждого был и карт навалом, и артефактов с базами данных. Это все-таки Москва, и знания здесь были в почете. Более того, все они были обновлены до последних версий, что делало их еще ценнее. «Ничего себе», – прошептала Кисса, когда поняла, кто такой этот генерал Гречка, большая рыбешка. Она посмотрела на Шикари. «Большая», – он нахмурился, – «да это же целый кит, кит, кит, огромный», – подтвердил пленник, шмыгая носом. Как ни прискорбно было признавать, но сумеречные охотники видели командующего войсками Московского военного округа. Вчера вечером, когда он наведался на катер за снарядами, судя по базе, он был настоящим, а значит, и бумага, которую он выдал, была настоящей. Другой вопрос, что, как и выкрикнул тогда цесаревич, он был предателем, которого к тому времени уже разыскивали. Николай никак не мог об этом знать, заключила Кисса. Он все время был на катере, это, во-первых, а во-вторых, он исполнял приказ. Если генералы не сняли с должности, значит, он был действующим. ТТП права, Шикари нахмурился, цесаревич, Н негодяй, прекрати, Кисса возразила, что бы ты делал, если вокруг собрались одни враги. Согласна, ситуация слишком сложная, чтобы делать поспешные выводы, но снаряды и правда наши, очень хорошие снаряды. Пленник попытался подмазаться. Шашабака, Шикари полоснул его когтем по щеке. «Уй!» Пленник вскрикнул. «Я все понял». Прикрыв левый глаз, в ужасе заверещал он. Дальше речь пошла о падальщике, великом охотнике, с которым Гречка заключил договор. Как и сказал пленник, задач у охотника было несколько. Раздобыв снаряды, они напали на местную тюрьму, в которой томились предатели, в ожидании приговоров. «Мы вырезали всю охрану меньше чем за 5 минут», похвалился пленник, освободили всех по списку и на броневиках увезли к стоянке с катерами. Комар носу не подточит, а дальше вы знаете. Мы взяли один из катеров и, набрав скорость, начали палить из пушки. Хорошо, Кисса согласилась, я готова поверить тебе, но не раньше, чем ты скажешь, куда они направились. На военную базу, сразу же ответил он, секретную. Секретную, Кисса зацепилась за слова. Хочешь сказать, что на карте ее нет? Она же секретная. Пленник посмотрел на Киссу непонимающим взглядом, только координаты. Я даже не уверен, что это база. Скорее всего, какой-нибудь особняк с подземным убежищем. Их по Москве в каждой усадьбе навалом. К координаты, рыкнул Шикари. Конечно, опасливо посматривая на Шикари, затараторил пленник. В моей карте есть отметка о месте сбора на тот случай, если мы разбежимся. Север столицы. «Усадьба называется «Сказочный лес». «Вижу», — кивнула Кисса, — «это все, что ты знаешь. Кто там находится?» «Не знаю», — помотал головой пленник, Я обычный наемник, совсем недавно поступил на службу к падальщику и ничего не знаю. А почему его так прозвали? Кисса задала последний вопрос. Он ест тухлятину, он любитель собирать трупы молодых мужчин, проворчал пленник. Зачем, не знаю, даже и не спрашивайте. Фу, фыркнула Кисса, надеюсь, ты ошибся. Зэ, завалю сэр расстояние. Шикари поморщился вслед за Киссой. Как только допрос был завершен, Шикари ловким ударом по шее вырубил пленника. Зачем? Удивилась Кисса. Меры предосторожности. Шикари перешел на родной язык. Что будем делать? Глядя на пленника, Кисса задумалась. Если не поспешим, то упустим мерзавцев, Шикари продолжил. Знаю, но, вот так, втроем, она взглянула на Шикари, там великий охотник. Что, если мы не сможем с ним справиться? Сможем. Шикари нахмурился. Ради спасения наших друзей, я готов на все. Я тоже, согласилась Кисса, но мне немного жутковато. Нас будет четверо, послышался голос сверху. Шикари тут же сделал обратное сальто, выхватывая серп и готовясь к атаке. В 10 метрах над землей завис Станислав, удерживая за шкуру Базилия. Простите, друзья, Базилия развел лапами, он оказался сильнее. Мир холода и ветров. Когда мы добрались до хребта, я уже чувствовал, как кончики пальцев покалывало от напряжения. Такое случалось, когда энергии в резерве оставалось совсем небольшое количество. В моем случае, не больше 2%. Конечно, в последнее время мой объем заметно вырос, а с употреблением волшебной водицы, восстановление шло куда легче, концентрат творил настоящие чудеса. Но сейчас все это мало помогало. Внутри меня нарастала тревога. Я не любил чувствовать себя слепым и уязвимым. Особенно здесь, у черта на куличиках. Как только энергетические силуэты перестали подниматься и резко сменили направление, скользнув по скалам в сторону, я понял, это наша остановка. Дальше следовать за айсварнами было опасно, поэтому пришлось в спешном порядке искать укрытие. Скалы оказались крайне недружелюбны. Никаких площадок, лишь редкие выступы, на которых даже вдвоем фиг разместишься. Сплошные растраты, вздохнул я, оглядываясь по сторонам. «Подождешь здесь?» – спросил я у Ланы, указывая на крошечный выступ. «Что ты собираешься делать?» Она смотрела на меня с легким недоверием. «Домик в деревне?» – хмыкнул я. «Храм совсем рядом. Хочу проверить его один». Опять Лана нахмурилась. «Послушай, ты ведь видела, я умею исчезать и появляться, как мне вздумается. Я не собираюсь вступать в бой. Просто гляну, что там, и вернусь обратно. А если повезет, заберем Шейлу и слиняем отсюда в Альсеем. Ты уже имя ее знаешь?» Лана чуть ли не зарычала на меня, пытаясь достать рукой. «Спокойно». Я сразу же отлетел от нее подальше, ее имя выкрикивала другая айсварна, вот я и запомнил. Надо же было так проколоться. Впрочем, я и правда слышал, как она выкрикивала, что-то похожее на имя. «Давай быстрее», буркнула Лана. «У меня отмерзают пальцы». Нехотя согласилась Лана, но я уже не мог оставить ее просто так. Я даже не заметил, понизилась температура, поэтому перед тем, как отправиться, я создал для нее укрытие, массивный булыжник, будто случайно застрявший между скалами. Практически никакого волшебства, если не задавать глупых вопросов, откуда он здесь мог взяться. «Будь начеку», тихо сказал я. «И не забудь, Лана остановила меня у выхода. Мне тоже нужно туда попасть. Я чувствую, это важно. Очень важно». «Хорошо», не стал спорить. «Но сначала разведка, а потом уже будем думать». Я шагнул за пределы укрытия и, перекинувшись в изнанку, полетел к храму. Ветер сразу стих, и мне стало гораздо лучше. Не знаю, как можно на постоянной основе жить в таком суровом мире. Неужели никто так и не решился перейти в другой, более благоприятный по климату? Он показался внезапно, за уступом, словно вырезанный прямо из горы. Я приземлился на каменную площадку и невольно присвистнул. Храм был огромен. Нет, не просто большим, он был чудовищно монументален, весь вырезанный из черно-серой скалы. Он выглядел так, словно кто-то великий подчинил и превратил в дом бога ее часть. Фасад храма уходил вверх на десятки метров, а его своды поддерживали колоссы, что застыли у входа. Эти статуи, они были не просто украшением, они были частью конструкции, опорой, которая по задумке мастера должна была поддерживать всю композицию целую вечность. Когда я подошел ближе, заметил, что каменные воины с рогами были грубо выдолблены, но при этом их лица были на удивление выразительные. суровые, со стиснутыми челюстями. Их глаза были полуприкрыты, будто те до сих пор борются то ли со сном, то ли с усталостью. «Рогатый народец», — пробормотал я с усмешкой. «Рога, такие же, как у Айсварн, но без крыльев и хвостов. Маскулинные черты, широкие плечи, броня, высеченная прямо из скалы. Может, так и должны были выглядеть самцы, или же это другой вид вовсе? Что-то здесь не сходилось. Я активировал дар ока Шарга, и все вокруг заиграло более четкими контурами. Барельефы на стенах они ожили под моим взглядом. Вихри, спирали, закрученные штормы. Фигуры, летящие по воздуху, с волосами, развивающимися назад, будто сами сделаны из ветра. У трона, силуэт в венце из перьев и с жезлом, увенчанным символом спирали. «Борей», — прошептал я, — «бог ветра». Я нахмурился, и как я сразу не догадался, теперь все стало на свои места. Храм, встроенный в скалу, символизировал неподвижность гор и свободу ветра одновременно. Этот храм был не просто святыней, он был якорем, местом силы, где ветер сходился с плотью земли. И крылатые стражи, возможно, это и есть его воины. Стоп, они же послушницы Мараны. Какого черта они здесь делают? Мне стало как-то не по себе. Я потерял нить, учитывая, что Айсварны были связаны с богиней зимы. Внутри я отчетливо видел два энергетических силуэта, которые отчаянно молились, положив перед собой Шейлу на какую-то возвышенность, скорее всего алтарь. Интересно, я усмехнулся, глядя, как они выпрашивали у бога помощи, на этом можно было сыграть. С этими словами я шагнул к массивным каменным вратам, и ветер, налетевший со спины, будто подтолкнул меня вперед. Глава 8. «Полегче, приятель», — пробормотал я, поднимаясь в воздух, чтобы не оставлять следов. Мне не слишком хотелось, чтобы эти твари заметили меня раньше времени. Расход энергии хоть и снизился благодаря концентрату, но восстановление требовало значительного времени, которого у меня как раз и не оказалось. Я проник внутрь храма и сразу же застыл в воздухе. То, что открылось моим глазам, не поддавалось описанию. Огромный внутренний зал, раскинувшийся под сводами, теряющимися во тьме. Даже несмотря на то, что я находился в изнанке, мне не понравился воздух. Он казался каким-то тяжелым, плотным, наполненным пылью, которая поднималась от каждого дуновения заглянувшего сюда ветра. У меня сложилось такое впечатление, что я попал в древний склеп. Я не сразу заметил, что так оно и оказалось. Пол был почти полностью скрыт под горой костей. Нет, не просто горой, целым кладбищем, припорошенным в отдельных местах снегом. Некоторые кучи достигали высоты нескольких метров, а то и больше. Присмотревшись, я увидел среди них останки воинов. Смятая броня, искореженные шлемы, обломки мечей и копий. Чего здесь только не было. Некоторые из воинов, возможно, были людьми, а некоторые оказались настолько огромны, что наши гиганты им в дети годились. «И кто же вас всех сюда стащил?» – прошептал я. Окинув взглядом самых крупных, я пришел к выводу, что всех их прикончили. Проломленные черепа, частично отсутствующие ребра и клыки, все говорило о том, что они умирали в бою, а не своей смертью. Наверное, так оно и должно быть. Умереть в бою для многих – большая честь и предел мечтаний. Я поморщился. Мне не хотелось осознавать, что все три птички настоящие хищники, не очень разборчивые в том, что едят. Я взглянул на алтарь, на котором лежала Шейла, а с другой стороны, может, не все так плохо. Возможно, все они были принесены в жертву Борею, значит, они не просто охотятся, пробормотал я, они приносят дары. Я снова вспомнил силуэт Борея в виде ланы, наглый и чертовски жестокий. Не думаю, что ему нужны какие-то там подношения их мира, которые так ему частично принадлежит. Я накрошил остатки кристалла в ладонь и закинул ледяную крошку в рот. Никогда бы не подумал, что мне понравится подобный способ употребления концентрата. Еще бы сока, и получился бы неплохой коктейль. Я вспомнил Телин вариант. Концентрат с концентратом, надо будет попробовать. А еще я вспомнил приказ владыки Хельдраса про 1000 порций и расстроился. Не факт, что что-то останется после столь серьезного разграбления моих запасов. Впрочем, снежных демонов мы нарубили много, должно хватить и на заказ и нам.